я слышу хорошо. Странно. Наверное, надо только моно ставить, тогда будет по-разному. Я пробовал, так получается. Вот, видишь? Хотя нифига все равно играет. Так. Слушай, я в voice chat поставил, сейчас есть задержка или нет? Ты когда меня слышишь, задержка или нет? Раз, раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Антон. Может, скачать все же тот Джамплин, попробовать в нем? Мне просто дико интересно, как они там реализовали эту незадержку вообще. Там нету, говорят, там нету вообще задержки. Просто интересно послушать. У меня он как бы есть, я могу дать ссылку. А. Слушай, ну кинь мне ВКонтакт только. Просто я не пойму, я тебе говорю, я с другими ребятами играл, не было вообще задержки. Странно, здесь в Нинджеме.